Глава 9. Мечты сбываются. Твердые горячие губы завладели моими. Макс уверенно и нежно раскрывал меня, проникая внутрь языком и давая понять, что главный тут он. Целовал медленно, влажно, глубоко, неторопливо. Казалось, он никуда не спешит и пробует меня, как самый изысканный в мире деликатес, наслаждаясь каждым оттенком вкуса. А я плыла от близости его сильного тела, от тепла рук, от его запаха. Густой, пряный, возбуждающий, он был сейчас моим воздухом. Я дышала им и не могла надышаться. «Макс, Макс, Макс!» Скулила я на каком-то бесконечном репите и гладила его щеки и подбородок. Почему-то ощущение его колкой щетины под пальцами приводило меня в бешеный восторг. «Лика, так нельзя, это безумие!» Он оторвался от моих губ и уставился на меня совершенно темными глазами, с едва заметной золотой обводкой. «Так, так не принимаются решения. Я сейчас отвезу тебя домой и завтра, когда мы оба успокоимся. Нет!» Отчаянно выпалила я, обвивая его шею руками и притягивая к себе еще ближе. «Завтра это никогда. Я хочу сейчас. Останься со мной сейчас». Моя ладонь скользнула вниз и бесстыдно погладила вздыбленную ширинку, где под тонкой тканью брюк отчетливо ощущался твердый большой член. Макс сжал зубы и застонал, неосознанно толкаясь бедрами мне в руку. «Ты же хочешь остаться?» Сбивчиво зашептала я, чувствуя, как горят мои щеки. «Не бойся, у меня есть опыт. Я постараюсь, чтобы тебе понравилось. Только не уходи, пожалуйста, не уходи». «Дурочка!» Выдохнул Макс с сокрушительной нежностью, мягко, но настойчиво убрал мою руку и коснулся губами моего лба. «Ты не понимаешь, дело вообще не в этом. Пожалуйста». Я подняла на него умоляющий взгляд и неосознанно облизала губы. Макс коротко и резко вздохнул, будто его двинули под дых. «Блядь!» Тихо и сипло сказал он. «Когда ты так просишь, я не могу, я просто не могу». От этих слов все внутри меня вспыхнуло жаркой радостью. Как бы он ни сопротивлялся, у меня была над ним власть. Неясной природы, но была. Я не знала, как и что будет завтра, но понимала, сегодня я смогу сделать так, чтобы он остался. «Макс», — протяжно позвала его я, и в моем голосе зазвенели низкие хриплые ноты. «Выеби меня, пожалуйста. Прямо на этом столе я очень тебя хочу». Он издал какой-то рычащий звук и в одно движение оказался у двери. «Ключ». Я торопливо нашарила возле себя ключи и бросила ему. С легким щелчком повернулся замок, и Макс, долбанув кулаком по выключателю, погрузил комнату в темноту. «Лика...» Жаркий шепот раздался где-то рядом. «Иди ко мне». Я подалась вперед, попадая в его крепкие руки, которые сразу обхватили меня так уверенно и так по-хозяйски, будто делали это всегда. Наши губы встретились, и я первая толкнулась языком в его горячий влажный рот, чувствуя, как он мгновенно перехватывает инициативу и осторожно прикусывает мою нижнюю губу, делая ощущения еще более острыми. «Вкусная! Какая же ты вкусная!» Шептал он мне между поцелуями. Его руки уже успели стянуть с меня футболку. Умела щелкнуть застежкой лифчика, и теперь я была до пояса голая, но это было правильно. Неправильно было то, что Макс до сих пор одет. Я вцепилась в его плечи, слепо дергая вниз рубашку, как будто она от моих нелепых попыток могла бы сама расстегнуться и сползти, обнажив для меня то тело, которое я до этого трогала только в своих самых неприличных фантазиях. Макс помог мне, одним рывком распахивая на груди рубашку. Пуговицы с пластмассовым стуком ударились об пол, а я уткнулась лицом в его горячую твердую грудь, с восторгом чувствуя касание кожи к коже. Чуть влажная, одуряюще пахнущая, она так и просила попробовать ее на вкус. Я издала какой-то неопределенный горловой звук и начала, словно кошка, вылизывать его грудь широкими влажными мазками. Макс хрипло постановал, вздрагивал под моим языком и оглаживал ладонями половинки моей задницы. Мне казалось, Макс сдерживает себя, чтобы меня не напугать, не сломать и еще миллион всяких «не». Его поцелуи были подчеркнуто осторожными, а касания рук нежными, почти невесомыми. И это бесило. Я хотела жестче, сильнее, я хотела ощутить его на все 100%. «Кошнов, я так усну», — провокационно прошептала я и задрала голову. В темноте его глаза завораживающе блестели. Я просила выебать, а не трястись надо мной, словно я девственница, которая мужского хуя в глаза не видела. Он зло зарычал, взгляд стал хищным и пугающим. Его ладонь крепко, но не больно, ухватила меня за затылок, а пальцы второй руки толкнулись в мой рот, раскрывая губы, проникая внутрь и скользя по языку пошлым однозначным движением. Кажется, я нашел способ заткнуть этот красивый говорливый ротик. Хрипло проговорил Макс, и в его голосе отчетливо слышалась ухмылка. Я протестующе замычала, но Макс, продолжая трахать пальцами мой рот, ловко развернул меня к себе спиной и уложил грудью на стол прямо на какие-то бумаги, а потом больно огрел по заднице так, что я даже вскрикнула. «Это тебе за воебоны, моя хорошая», — прошептал Макс мне на ухо. «А вот теперь то, о чем ты просила». Он вытащил из моего рта влажные от слюны пальцы, сдернул с меня джинсы вместе с бельем, а потом вонзился внутрь сразу двумя, так умело надавив на нужную точку, что меня выгнало от острого слепящего удовольствия. «Макс! Макс!» Жесткие жадные губы нашли мой рот и вгрызлись в него грубым, голодным поцелуем, а твердые сильные пальцы в это время двигались внутри меня, делая невыносимо хорошо и заставляя позорно скулить на одной ноте. Кошнов всего лишь двумя пальцами имел меня так, как некоторые парни и членом не могли. В это время в коридоре что-то зашумело. «А Макс где?» — спросил кто-то совсем близко, за дверью. «Лиз говорил, он сюда пошел. Ручку дернули. «Закрыто», — констатировал другой мужской голос. Кажется, это был Слава, режиссер. «И трубку он, скотина, не берет. Но тачка его на стоянке. Куда делся-то?» Они не торопились покидать это крыло. Ходили по коридору, звонили куда-то, дергали двери. А Макс, вместо того, чтобы все прекратить, зажал мне ладонью рот и стал медленно, но неумолимо входить в меня. Большой, твердый, восхитительно прекрасный. От каждого толчка меня пронзало невыразимым кайфом, и я прогибалась в пояснице, чтобы принять еще больше, еще глубже. Все тело дрожало от невыносимого желания подчиниться, стать его целиком и полностью. «Готово», — шепнул он мне одними губами, но я услышала, кивнула. И вот тогда меня начали так драть, что едва искры из глаз не посыпались. Макс трахался, как фак-машина, резко, глубоко, с нужным ритмом и нужной силой. Я едва не выла от удовольствия, но широкая ладонь плотно зажимала мой рот. Там в коридоре ходили люди, нельзя было, чтобы они нас услышали. Странным образом это добавляло еще больше перца во весь наш и без того безумный секс. И уже через несколько минут я забилась в оргазме, самым быстрым и сильным из всех, что у меня когда-либо были. И чтобы не заорать, прикусила руку Максу. Кажется, сильно, потому что во рту сразу стало солоно. А когда в несколько резких движений Макс добрал свое и почти беззвучно выматерился, кончая, то я обессиленно сползла вниз и уселась на полу. Кажется, подо мной оказались мои же джинсы, но мне было на это феерически насрать. Макс вытрахал из меня все мысли, и в голове царила блаженная пустота. «Включаю свет», — хрипло предупредил меня Макс. Но я все равно не успела зажмуриться, и по глазам резанула яркими электрическими лучами. Потом немного проморгалась, привыкла и уже могла флегматично наблюдать, как Макс привычным движением стягивает с себя презерватив, а потом ищет взглядом, куда его выбросить. «Под столом», — подсказала я. «Блин, когда он успел защиту натянуть? Я как-то пропустила этот момент. Совсем мне крышу снесло. Я же всегда была той, кто без резинок никогда и ни за что. Я так однажды отказала парню, который уже на меня практически залез. Пришлось ему, бедному, спать рядом со мной, целомудренно держа за руку. Зато утром побежала в аптеку как миленький, только пятки сверкали. А сегодня я про защиту даже и не вспомнила. Ну не дура. «И где же ты презерватив взял?» — поинтересовалась я. «В кармане», — спокойно ответил Макс. «Он у меня всегда там лежит. На всякий случай». «И часто пригождается?» — спросила я неожиданно зло. «Бывает», — хмыкнул он. «А ты чего на холодном полу сидишь?» «Хочу и сижу». Макс шагнул ко мне, подхватил подмышки и сел на стул, пристроив меня к себе на колени. Я тут же перестала злиться, удовлетворенно вздохнула и прижалась щекой к его горячей голой груди. «Как же хорошо! Господи, ну почему так хорошо?» Макс, обнимая меня одной рукой, потянулся к своему телефону, лежащему на столе. Разблокировал, нажал на вызов и поднес к уху. «Слав, я нашелся. Нет, не мог. Да, все хорошо. Будь другом, принеси мне пиджак. Он должен на спинке стула в зале висеть. К Катиному кабинету принеси. Оставь у двери». Макс помолчал, хохотнул. Видимо, Слава этот факт как-то прокомментировал, а потом добавил. «Спасибо. Должен буду». И отключился. «Славка не скажет никому, не переживай». «Да я и не переживаю», удивленно отозвалась я. «Мне-то что? Это же у тебя тут репутация, любовница». Мне вдруг стало больно-больно, потому что я всем своим очнувшимся от сладкого обморока мозгом осознала. Прекрасный, счастливый момент прошел, и теперь настало время возвращаться в реальность. В суровую реальность, где я ассистентка на испытательном сроке, а Кашнов — богатый и красивый продюсер, признающий только разовый трах и старательно избегающий даже намека на отношения. «Одевайся», — вместо ответа сказал мне Макс. «У тебя уже руки холодные». И погладил меня по плечу. Я молча слезла с его колен и, чувствуя себя ужасно неловко под его изучающим взглядом, стала искать свои вещи и тут же цеплять их на себя. Трусы, лифчик, джинсы, футболка, потом свитер, носки, ботинки. Интересно, он такси мне вызовет или сам отвезет? Макс натянул на себя рубашку, кое-как застегнул оставшиеся на ней пуговицы и посмотрел на меня. «Едем?» «Едем», — растерянно согласилась я. Сложила в пакет туфли и тряпку, которая была когда-то моим нарядным платьем, а потом потянула куртку с вешалки. Макс повернул ключ в замке, вышел в коридор и нагнулся за пиджаком, который уже лежал на полу. Отряхнул его, надел застегнувшись на все пуговицы, подождал, пока я выйду и запру дверь, и мы молча пошли к выходу. «Ты даже без куртки?» — спросила я наконец, потому что это молчание начало действовать мне на нервы. «Она в машине лежит, не стал надевать. Тут идти пару метров. Садись». Макс открыл мне дверь своей прекрасной зелененькой Ауди, по которой я уже успела соскучиться. «Тебя домой отвезти?» Буднично спросил он, когда я устроилась на переднем сиденье. «А куда еще?» Пожала я плечами. «Не знаю. Вдруг ты ко мне хочешь?» Я невесело хмыкнула, давая понять, что оценила шутку. «Смешно, ага. Обхохочешься». «Домой я хочу. Улица Белозерская. Не надо». Перебил меня Макс. «Я помню твой адрес». Ехали мы снова в тишине. Даже без музыки. И от этого было вдвойне странно и неловко. «Тебе хоть понравилось?» — храбро спросила я, когда сил молчать уже не было. «А похоже, будто мне не понравилось?» — вопросом на вопрос ответил Макс. «Не знаю», — смешалась я. «Я не очень уверена». «А говорила, что опытная». Поддел меня он, и я тут же вспыхнула. «Знаешь что, Кашнов? А не пошел бы ты...» «Тш, Лика, не злись, я же шучу». Он повернул ко мне голову, и теплая усмешка скользнула по губам, которые я совсем недавно целовала. Мне было хорошо, очень хорошо. Такой ответ тебя устроит?» «Да», — пробормотала я, неожиданно смутившись. Когда мы приехали к моему дому, Макс помог мне выйти, галантно открыв дверь машины, а потом вдруг спросил. «На чай не позовёшь?» «А что?» — ехидно отозвалась я. «У тебя ещё один презерватив завалялся в кармане? К чаю, так сказать?» Макс мягко рассмеялся. «В машине точно найдётся, если поискать. И даже не один. Так что?» «Прости. Я виновата, пожала плечами, отчаянно желая согласиться. Но нет. У меня две соседки, у нас одна ванная на всех. И я не договаривалась с ними». «Понял». Кивнул он и, кажется, даже не обиделся. «Тогда спокойной ночи». Проводил меня до самой двери, поцеловал коротко в губы и ушёл. А я осталась в растрёпанных чувствах. Дома было относительно тихо. У Вари за закрытой дверью бубнил сериал. Каролина сидела на кухне с подружкой и отмечала наступающее 8 марта. И никто из них мною особо не интересовался. Вот и прекрасно. Я быстро залезла под душ и лила на себя воду минут 30, пока кожа не стала красной и распаренной. Но прояснение в мозгах мне это ни хрена не принесло. Я ничего не понимала. Ну вот мы переспали, и что? На этом всё? Или будет продолжение? Я теперь его новая любовница или приятное дополнение к старой? Я ему вообще насколько сильно нравлюсь? У меня не хватило духу задать самому Максу эти вопросы. Зато сейчас они долбились в мою голову, перекрывая всё удовольствие от лучшего секса в моей жизни. Я вылезла из душа, закуталась в полотенце, прошмыгнула в свою комнату и схватила телефон. Мне нужна была пояснительная бригада. И я была готова даже на щедрую порцию пиздюлей, которые эта бригада мне наверняка выдаст. Набравшись храбрости, я открыла окошко чата и в лучших традициях пьяной девушки, пришедшей домой с корпоратива, написала Кате всего одно слово. «Спишь?»